тобой, повторяя ты, ты, я стал тобой, и нет меня, и нет различия между нами, и нет различия между словами. После дождя все поздняя осень. После дождя дождя.